Глава 27. «Волков, ты в обмороке, что ли?» Я тряхнул головой, но ни хрена ж себе. Юрка жив. Значит, от бандитов он так или иначе ушел. И мало того, приперся в вокзальный. А впрочем, что не так? Нас с Машей он оставил на растерзание ударной группе из 3 человек. Была ли у него связь с кем-то еще? Неизвестно. Вероятность того, что мы оттуда выберемся, 0,1. О пробирках он не знал, да и не мог знать. Связаны ли с ним ликвидаторы из гидростроя? Опять же, не факт. А Юрка, кто бы он ни был на самом деле, сидит на достаточно теплом месте. Бросать такое местечко — грех. Вот кому мне сейчас надо, вот с кем надо побеседовать. Но опять же, засада. Один раз он меня уже вырубил, так что идти одному чревато. Нужно... «Волк, твою мать, я что, со стеной разговариваю?» «Извините, Сан Трофимович, голова едет. А Юрец говорил, где он будет?» «Так дома, наверное», — пожал плечами шеф. «Сказал, что отлежаться надо». Нужен не только помощник, но и свидетель. Причем солидный. И Большаков годится просто отлично. Вопрос лишь один — раскрывать мою проблему или нет. А смысл в том, что если раскрывать, то именно сейчас, когда я в центре внимания и вокруг уйма начальства. Даже если предположить, что среди них есть злопыхатель, в чем лично я бы усомнился, в курсе будет огромное количество народа, и втихаря убрать меня будет уже сложновато. «Александр Трофимович!» Я специально говорил четко и ясно. Махнул Маше, подзывая. «А если я скажу, что мы были за городом вдвоем с Дьяченко, и он пытался меня убить?» «Волков, я сам периодически хочу тебя убить!» Вздохнул Большаков. Взбил рукой короткостриженные волосы. «Что у вас там произошло?» «Мародерский рейд в Волково. Там он меня оглушил и сбежал. Потом приехали трое, мы с Марией отбились». Я сделал паузу. «Они приехали на машине, которая раньше принадлежала нашему ходячему трупу. Я уже пробил через гидростроевскую мэрию». Глаза Большакова поначалу безразличные, стали злыми. «Так фиг ли ты тут лапшу всем вешаешь, если у тебя еще информация есть? Дьяченко сюда давай рысью!» И уже немного спокойнее. «Волк, мне насрать, что у вас там произошло, но, сука, ходячий мертвец — это серьезно. С остальным будем разбираться потом». Мы не сразу заметили, что гомон в зале стих. «Машина этого мертвяка?» — заинтересованно протянул Каращук. «Почему раньше не сказал?» «Сам хотел разобраться», — буркнул я. «Разобрались!» — съязвил кто-то. Растолкав пару человек, к нам вышел Власов. — Где этого Дьяченко найти, кто знает? — Волк, он знает! — кивнул на меня Большаков, как отмахнулся. — Колтырин, Соколов за мной! — отчеканил Власов. — Волков, за руль сядешь? — Сядет! — поморщился Трофимыч. — Вчетвером справитесь? Власов в ответ лишь хищно улыбнулся, развел руки чуть в стороны, между ними с треском проскочила ветвистая молния. Пахнуло озоном. «Эй, а я?» — удивленно спросила Маша. «Сиди здесь!» — не без удовольствия сказал я. «Реально, Марусь, будь тут. Мы справимся». Сели в служебный УАЗ, на котором мы и приехали. Власов со мной рядом, тезка и второй колдун, тоже совсем молодой, сзади. Арбалет, кстати, только у Соколова. Но я уже знаю, что пацан и без него может доставить неприятности. На самом деле ехать к Юрке с колдунами вообще хороший расклад. Главное, чтобы среди них не оказалось шпиона Бурденки. Но ковать железо надо пока горячо, то есть вот прямо сейчас. — Куда едем? — поинтересовался Власов, держась за рукоять. — Для начала к нему домой, на коммунаров. Я вывернулся со двора управы. — Если его там не будет, будем искать. — Что у вас произошло? — Сам не могу понять пока. Не договорили. Вот, надеюсь, сейчас побеседовать. Я старался вести аккуратно, но нервишки давали себе знать. У вас то и дело кидало на колдобинах. Ехать-то недалеко, поворот на профсоюзную, потом на коммунаров, потом во двор. Черт с ней с дорогой, но подъехать лучше так, чтобы Дьяченко, если он и правда там, не увидел нас из окна. У Юркиного дома сбросил газ, чтобы не реветь мотором. На 3-й этаж. Сколько я здесь не был, такое ощущение, что полгода. Вот и Юркина дверь, ни чуточки не изменилась, все та же деревяшка с филенками, как и у меня. А я вдруг, стоя перед дверью, понял, что совершенно не знаю, что делать дальше. Сколько обыгрывал в голове встречу с бывшим другом, а вот теперь пустота. — Погоди-ка, — шепотом вдруг сказал Власов. — Стой, как стоишь. Он сложил ладони крестом, как при непрямом массаже сердца, сосредоточился, и я увидел, как воздух между мной и дверью плывет, колеблется. Почти сразу ощущение исчезло. «Защита, если вдруг пальнет», — пояснил колдун. «На всякий случай. Но ненадолго. Стучи, представься, дальше наше дело. Если что не так, сразу же поймем». Соколов и второй молодой колдун встали слева от двери. Власов справа. А я вдруг почувствовал себя голым. «Стучи!» — шепотом прикрикнул замректора, сделав страшные глаза, и я стуканул в дверь. Правда, не своим привычным стуком для своих, а обыкновенно тук-тук. Молчание. Я постучал еще раз, громче и настойчивее. Шаги. «Кто там?» — послышалось за дверью. Юркин голос. «Волк, открывай! Поговорить надо!» Голос не сел, надо же, видно, злости хватает. За дверью охнули, и я рванул в сторону. Видимо, рефлекс сработал. Почти сразу громыхнул выстрел, судя по звуку, двустволка. Крупная дробь пробила дверь, превратив ее в решето, и застыла в воздухе сантиметров в 20 от нее, уже деформированная. Сработал власовский щит. Секунда, и со звуком осыпалась на бетонный пол. Дальше все происходило очень быстро. Власов изо всех сил саданул ногой по двери в районе замка, и та распахнулась. Все же силище у этого здоровяка. Впрочем, и дверь треснула, попорченная дробью. Зам ректора ворвался в квартиру первым. Послышались удары и злое «я тебе, сука, в людей стрелять». Когда я вбежал внутрь, дело было, по сути, сделано. Юрка сжался, оттесненный в центр комнаты, к столу. Власов стоял над ним, держа прикладом вперед двустволку, видимо, вырванную у ОМОНовца из рук. Бывший приятель был в штанах и майке, точно в таком же виде, как тогда, когда я к нему заходил 3 дня назад. Словно этих дней и не было. Сзади шумно дышали молодые колдуны. Я обернулся на мгновение и увидел вытаращенные глаза тёзки. Парень испуган однозначно. Что он такое увидел? Власов возвышался над ОМОНовцем, как гора. Тот будто стал меньше ростом. Повертел ружье и силой отшвырнул его в сторону, от Юрки подальше. — Ну что, жопа с ушами, допрыгался? Стрелять в замректора колледжа? Сопротивление при задержании? — Я все расскажу! — истерично завизжал Юрка, сжимаясь. — Все расскажу! — истерично. Так вот про что рассказывала Маша. Это... — Расскажешь, сука, все расскажешь! Власов одной рукой сгреб Юрку за грудки, а другой от души врезал ему в скулу. — Все и до капельки. Дьяченко, сломав стол, отлетел, на левой скуле темнел след от удара. Перстни Власова сработали как хороший кастет. След темнел, чернел, расширялся. Юрка не заорал, заверещал. — Твою мать! Тело бывшего приятеля чернело и рассыпалось. Нарыв, идущий от щеки, сжирал тело вместе с одеждой. Секунда, две, три, и мы вчетвером ошалело смотрели на располовиненный стол, засыпанный серым прахом. Власов застыл, словно соляной столб. — Допель, — прошептал он. — Настоящий. Мне хотелось завыть. Наверное, волк где-то внутри у меня все же есть, иначе откуда это поганое чувство? Все, ниточка оборвана. Юрка он или кто, но он отправился в небытие, как и тот в доме Волкова. — Что? — заикаясь, переспросил Соколов. — Допель. Допельгангер. Двойник. — бесцветным голосом пояснил Власов. — Я про них только в отчетах читал. Их живьем давным-давно не видели. — Но, Сан Саныч, у него ж аура нормальная была, я видел. — пробормотал второй пацан, кажется, Колтырин. А я смотрел в это время на Соколова. Парень открыл было рот. Блин, так вот оно что. Соколов явно что-то увидел в Юркиной ауре с его способностью. Я молча показал кулак. Кажется, ни Власов, ни Колтырин этого не заметили. Все их внимание было устремлено на останки двойника. Соколов осекся. «Описали ведь, что допель копирует человека полностью. Вплоть до знаний, вплоть до ауры». Власов тяжело вздохнул. Всплеснул руками, словно что-то с них отряхивая. «Это ж надо так, а? Кто ж знал?» «Вот, рассказ Коляна. Судя по всему, те ребята из гидростроевского патруля столкнулись как раз с двойником. Испугался он именно серебра, понимая, что это неминуемая смерть. Стоп, фигня». Юрка легко обращался с серебряными пулями. А нечисть корежит от одного прикосновения к серебру. Ага. Но есть два нюанса. Во-первых, я не знаю, когда на место моего друга встал Допель. А во-вторых, оба раза, которые я видел своими глазами, Допель получил травму серебром. Может, серебро на них так действует только если попадет в кровь или что там у них вместо нее? Даже, скорее всего, именно так. Надо было догадаться. Да невозможно было догадаться. Но теперь у меня есть свой счет к тому, кто это затеял, за Юрку. Власов подтащил стул, грузно опустился на него. Он словно сразу постарел. — Соколов, давай на узел связи, вызывай бригаду, — распорядился он. — Ждем, мужики. Тезка умчался, Власов помолчал, поднял на меня взгляд. — Вот так, Волгов. Бывает же такая ерунда. Что там у вас произошло? — Потом расскажу, — отмахнулся я. — Не бередите душу, сейчас все равно все набросятся. — Да, крепко я ложанулся, — кивнул Власов. Сжав кулак, провел пальцем по перстням. — Раз в кои-то веки решил простой силой справиться. — А откуда они взялись, эти допельгангеры? — А кто знает? — развел руками замректора. — Дело старое. Были, потом исчезли. Сейчас вот, думаю, либо исчезли, либо воспользовались тем, что их не обнаружить. Мирно жили. — А как они сами выглядят? — Ты думаешь, я видел? Читал только. Две руки, две ноги, голова, тело без волос. — Да, в принципе, совпадает с рассказанным Коляном. — Ты, Волков, только не рассказывай об этом направо и налево, лады? — примирительно сказал здоровяк. — Нам только паники в городе не хватало. Пусть пока в верхушке останется. Сейчас у нас в колледже пойдет. Будем искать способы поиска. — Да, пожалуй, плюс Власова говорит нормально. Не цедить через губу, как Бурденко. Как бы еще Соколова выцепить без посторонних, чтобы расспросить. Но и так ясно, что увидел он там необычную ауру. — Испугался, Юр? — спросил замректора у пацана. — Да, Сан Саныч, — признался Колтырин. — От неожиданности. — Зря, сами по себе они не опасны. Плохи не они, а те, кто может их использовать. — А ружье? — Ну а что ружье? Ружье у кого угодно в руках может оказаться. Получается, вот как работает щит, о котором упоминал Соколов. Выходит, использовать подобное могут только мэтры типа Власова. И, скорее всего... — А колдовской щит винтовочную пулю удержит? — поинтересовался я. — Нет. Мощность слишком высокая. Пистолет, дробовик удержит. — Значит, если бы у него оказался карабин... — Ну не оказался ведь. Ухмыльнулся колдун, и я вновь увидел обычного Власова, расчетливого и циничного. Ну да, чего и следовало ожидать. Опасный тип, однозначно. Вернулся запыхавшийся Соколов, с порога выпалил: «Бригада сейчас будет». Зам ректора встал. «Ребятки, давайте-ка в управу. Волков, довези их и заодно там все расскажете. Я остаюсь с группой». «Может, мы с вами?» — попытался было я, но Власов сказал, как отрезал. «Нечего вам тут делать. Все, что найдете, будет в отчете. Двигайте». Ничего не оставалось, как топать к машине. — Сергей Михайлович, отвезете меня к колледжу? — сразу спросил Соколов, едва я завел двигатель. — Не в управу? — удивился я. — Да что там сейчас делать? — замялся пацан. — Вон, Юра все расскажет, и вы тоже. А меня Павел Олегович послал. Мне перед ним и отчитаться бы надо. — Опа! Ну, я что-то похожее и предполагал. Вопрос лишь в том, на чьей стороне Бурденко. И второй вопрос. Это Соколов проговорился сейчас, или он, наоборот, сказал именно то, что должен был? — Поехали. Ты только, тезка, смотри там, береги себя, хорошо? Я с таким бы удовольствием не отпустил бы Соколова к Бурденке. Но, увы, это не в моей власти.